Кришна-йоги, то оставайтесь с Кхагавад-гитой, медитируйте над ее стихами, размышляйте над ними. И это позволит вам остаться в энергии Кришна-йоги. Именно поэтому предложение таково. У вас есть послания, они доступны также на сайте. Когда у вас будет время, когда вы будете затронуты этой энергией, то оставайтесь с ними, размышляйте над ними самостоятельно, медитируйте над строками Кхагавад-гиты. So let us do message 120. Поэтому сейчас давайте возьмем послание 120. The energy of understanding in a profound sutra of Srimad Bhagavad Gita. Let us jump straight away in the opposite sea ocean of benediction and danger called Bhagavad Gita without any fear of getting drowned. This sutra is total freedom from fragmentation, division, and duality obtaining in the psychological time, the psych eye, generally known as mind. Эта сутра представляет абсолютную свободу от расщеплений, разделений, противоположности, запутывающих психологическому времени, существующих в психическом я, обычно известном как ум. See, the actual Sanskrit word and the translations are given. It is not necessary to go into the details of this translation. We can straight away start going into the message. Слова этой широки, даны санскритские. Слова даны вместе с переводом, и нет смысла сейчас вместе углубляться в это. Вы можете это делать самостоятельно. Поэтому мы переходим к самому тексту послания дальше. Of course, when you have a private time, when you meditate on these messages, that time you can go step by step, and because these are also available in Western language. И поэтому, когда у вас будет свободное время, когда вы сядете медитировать на Бхагавад-гите, на шлоками из Бхагавад-гиты, вы медленно, строка за строкой, слово за словом, сможете разобраться здесь. И у вас есть санскритские слова и русский перевод. But it is always joy to sing this verse, so this body will sing that now. Но всегда это неизмеримая радость петь эти строки, и поэтому говорящий запоет их сейчас. And this verse has been much misinterpreted, which we will see when we go through the latter part of the message. Это именно те строки, которые были многократно и часто ложно интерпретированными. И вы поймете, почему, когда мы закончим с этим посланием. And many people are spreading many mental pollutions by this wrong interpretation of this profound verse. Распространяется огромное количество ментальных загрязнений вследствие этих плохих интерпретаций. Those who know direct Sanskrit, they run into misinterpretation. So those who read this by translation into another language, naturally, they will be available to much more confusion and misinterpretation. Те, кто понимает санскрит и интерпретирует, комментирует Гиту, они вносят искажения. А те, кто читает уже перевод, в которых оказывается еще больше искажений, оказывается в еще большем смятении. So this is like this. Прояна кале, манаса чале.